Она рассказывала какую-то бесконечную семейную историю. Девушка встала, подошла к старухе и, плача, уткнулась ей в плечо. Он рванулся из пламени свечи, чтобы снова ловить ее мерцающий взгляд. И она взглянула тревожно на ярко вспыхнувшее пламя. Свеча затрещала, ее огненный парус сник. Деревянная птица под потолком качнула крыльями. Ночной ветер подхватил его душу, как палый лист, и понес вспять. Сон оборвался. Кто-то дергал, теребил онемевшее тело. «Тащи! Да выше! Выше бери!» Веревки натянулись, впились под мышки, тело резко дернулось и поползло вверх. Остывающее, раздавленное, оно казалось мертвым, и ему не хотелось возвращаться. Его вновь влекло туда, на свет свечи, которую еженочно неизвестно для кого ставила на окно старуха, имени которой он уже не знал. Но жизнь возвращалась в него удушьем, спазмами, рвотой, ледяной испариной. Оплывшую, скользкую от смертного пота колоду выволокли из каменных ножен и положили на битый кирпич. Кто-то прикрыл вздутую отечную синеву. «Живой? Живой! Мертвые не потеют!» «Поосторожнее!» — произнес знакомый мальчишеский звонкий голос. Завернув в брезент, тело погрузили в машину. Он пришел в себя в грустный закатный час, когда щемяще звонко верещат кузнечики в остывающем травяном пекле. За распахнутой рамой шелестел сад. Тишина в глубине дома настороженно вздрогнула. Кто-то подошел к нему, оправил простыни, поднес воду сухим губам. Вадим покорно отхлебнул. Подбородок и края рта отерли марлей. Шорох шагов растаял в тишине летнего вечера, золотистого, как молодая смола, и сладостного, как возвращение домой.